Глава 11. Бал у императора. Клякса снял наушники и, закрыв окно голосового редактора, откинулся на спинку. Массажные валики пробежали по позвоночнику, отчего парень блаженно выдохнул. «Хорошо-то как!» Покрутившись на кресле и найдя удобное положение, он ехидно потер руки. «Что, сэр Ричи, не удался кидняк?» Вовремя обнаружив читерскую неуязвимость, наложенную на предметы, заинтересовавшие Машу, он внес изменения в скрипт хакерской программы. «Ничего личного, сэр, но обманывать детей – это не есть хорошо, а девочка пусть порадуется прикольным ножичком». Выведи информацию об эпических предметах, которые фигурировали в многоходовом квесте, о возврате величия к клану полярных волков в норвежской локации, он выдал это задание и мыши, которая с радостью его приняла. Действуя в рамках игры, он на правах администратора продолжил приостановленный эпический квест, чем возобновил игровую механику, завязанную на этих предметах. Заново покрутив в голове эпизод в магазине и удостоверившись, что нигде не прокололся, он открыл персонализацию игрового аватара Калининой Маши. Пробежавшись взглядом по логам и настройкам, с уважением отметил очень необычный для 12-летней девочки выбор вторичных навыков, где она классу воительница накрутила до максимума все, какие только были настройки, просто сдвинув ползунки до упора. Для реальной игры такого персонажа нужно прокачивать не один год, вкладывая при этом такое количество налички, что не всякий потянет это финансово. Клякса слышал про нулевой сектор, где игровая механика творит немыслимые чудеса для богатых, но реально прикоснувшись на правах ее администратора, был весьма удивлен несправедливостью корпорации к простым игрокам. Переключившись на Даниила, он от души рассмеялся, глядя на его аватар в бархатном костюмчике и читая вторичные навыки мага-друида с магическими способностями архимага, который в одиночку может выносить на перерождение армии врагов. Перейдя в финансовую вкладку, Клякса удивленно присвистнул. «Чтоб я так жил!» Игровая корпорация поимела с Машиного персонажа 102 тысячи долларов, а с мага Дэна – 74. С такими убойными персами им ничего не страшно. И в большой игре – большой игре. Через минуту Клякса уже с удовольствием потирал руки от предвкушения. Он уже точно знал, где спрячь цифровые оболочки подопечных ему детей. А пока, размяв пальцы рук, принялся строчить гневное письмо от лица администратора корпорации сэру Ричи о недопустимости использования программных скриптов, нарушающих политику компании «Глобальные игровые системы». Появление мыши и Дэна во дворце императора осталось незамеченным для огромного количества присутствующего там народа. На входе их встретил привратник из числа многочисленной неписи. Сверивший на пергаменте со списком приглашенных, он передал мышу и Дэна лакею, который припроводил их в общую залу. В огромном помещении сновало большое количество народа, и дети остановились у входа, не зная, что им дальше делать. Маша удивленно осмотрела зал. «Дэн, откуда в этой клинике столько народа?» Мальчик лишь плечами пожал. «Наверное, здесь собрали всех больных планеты, и они ведут тут светские беседы о превратностях медицины. Хотя мистер Мишель говорил же, что эта локация создана специально для богатых, и они отдыхают тут душой и телом. Видимо, они приходят сюда оттянуться по-взрослому, а роскошь – это их привычная обстановка в реале». «Да, Дэн, ты прав. Они даже в игре не хотят соблюдать человеческие правила и создали себе виртуальный рай. И судя по принятым здесь категориям 18+, играют в серьезные взрослые игры. Мы же здесь случайно, никто не собирался для нас тут детский сад устраивать. Или они не подозревают, что детям не все интересно из их взрослой жизни. Может, они со своими детьми также общаются? Ну, типа толерантность, свобода слова, демократия. Не знаю, Дань, но мне тут не нравится. Просто противно находиться среди этих павлинов». Проходившая мимо дама с ником Шалунья остановилась и с удивлением уставилась на мышу. «Милочка, как вам удалось так отредактировать свои возрастные параметры? Я тоже хочу побыть игривой девочкой. Сколько это стоит?» Маша уже открыла рот, чтобы ответить, и, судя по ее блеску в глазах, ответ Шалуньи бы не понравился. Оттеснил ее Дэн и с напускным возмущением ответил: «Вас, уважаемая шалунья, не учили, что такие вопросы могут повлиять на ваше будущее не в лучшую сторону?» Спесь с женщины слетела в один миг, а она, отшатнувшись, прижала руки к груди. «Извините, мистер Дэн, и...» Она посмотрела на девочку. Поддерживая игру Дэна, Маша, поджав губы, процедила: «Миссис!» «И миссис Мыша, я не хотела вас обидеть!» Поняв, что конфликт исчерпан, она поспешно удалилась. Дети, переглянувшись, прыснули в ладони. Дэн, вытерев проступившие слезы, передразнил девочку: «Миссис!» От твоего взгляда у нее наверняка даже пятки замерзли. Маша невозмутимо пожала плечами. «А чего эта игривая шалунья к людям пристает с вульгарными вопросами? Дэн, а давай отдыхать, и на этих придурков внимания не будем обращать. В конце концов, их проблемы меня мало трогают». Дэн легко согласился, и они отдались отдыху, вычеркнув эту напыщенную публику из достойных их внимания. Дети танцевали, гуляли по аллеям волшебного сада, поглощали пирожные, а на любые провокации отвечали парным нападением. Вечер уже приближался к концу, когда к ним подошел лакей и попросил проследовать за ним к императору. Дэн и Мыша переглянулись и, пожав плечами, двинулись за ним. Зайдя в его личные покои, отделанные слоновой костью, они увидели императора, который сидел на подушках, а два чернокожих раба обмахивали его веерами. Вокруг него сидели, лежали и расхаживали, шатаясь, около десятка девушек во фривольных, полупрозрачных накидках. Некоторые из них что-то пили из бокалов, другие, хихикая, курили какую-то гадость из кальяна. Император с ником Титан с любопытством посмотрел на вошедших и, довольно цокнув языком, проговорил, смотря куда-то над головами детей: «Ты права, они мне подойдут». Мыша и Дэн обернулись и увидели ехидную улыбку шалуньи. Медленно подойдя и посмотрев на Мышу, она процедила: «Сегодня ты будешь чесать пятки императору во время его утех». От гнева уши девочки покраснели, и она высказала о шалунье и причудах императора все, что только пришло на ее неискушенную память. Повернувшись к оторопевшему Титану, она продемонстрировала ему средний палец. «А это тебе, плюгавый, подарок на сон грядущий!» Лицо императора пошло пятнами, и он, выпучив глаза, заорал: «Взять! Сгною в темнице, молокососы!» Из дверей вбежали стражники и наставили на детей пики. Мыша, отскочив в сторону, выхватила клинки. Дэн, прижавшись к подруге спиной, прошептал: «Мышонок, убери их! Здесь невозможно никого убить, они будут бесполезными при защите. Дэн, что же нам делать? Их нужно задержать. Положись на своего верного пажа, моя госпожа». Он поднял руки, и пространство над ним озарилось красноватым свечением. Все застыли, смотря как начали шевелиться доски паркета. Оттуда стали стремительно расти кусты с огромными шипами. Через секунду пространство наполнилось криками ужаса людей, опутанных колючими зарослями, из растерзанных тел которых лилась кровь. Дэн, стряхнув пылинку с камзола, с сарказмом проговорил: «Это вам за читерство. Мне очень не нравится, когда в присутствии моей подруги отключают игровую цензуру. До утра у вас есть время подумать над своим непристойным поведением. Надеюсь, гости не огорчатся вашим отсутствием». Мыша и Дэн, взявшись за руки, прошагали к выходу. Расступающиеся перед ними кусты смыкались стеной за их спинами, заполняя собой все свободное пространство. Выйдя из дворца, они пошли по аллее, потом по улице и оказались возле открытых настежь городских ворот. Постояв минуту перед ними, дети шагнули за стены города. Минут через 20 они подошли к высоким деревьям, а перед глазами замелькало сообщение: «Вы дошли до дремучего леса. Если не хотите рассердить его хозяина, не ходите туда». Маша весело запрыгала на месте. «Дэн, давай поохотимся на этого хозяина. Ну, пожалуйста». Мальчик беспечно махнул рукой. «Ну, пойдем, завалим этого хозяина дремучего леса». Лес оказался хорошо ухоженным парком, и, побродив среди деревьев, они расположились на красивой полянке, пестревшей всевозможными цветами. Устроившись среди них, ребята смотрели в начинающее сереть небо. Вдруг Маша привстала и, облокотившись на локоть, посмотрела на Дэна. «А что это в комнате было?» Мальчик отпахнулся от жужжащей над ухом мухи. «Админ связался со мной. Говорит, читеры, извращенцы. Какой-то баг запустили. Он активировал мои вторичные навыки и сказал задержать их, а самим валить из города. Может, это Грин? Он же за наши виртуальные тушки отвечает. Я сама слышала, как Нина Павловна ему говорила, что уши оторвет, если с нами что-нибудь случится. Нет, не похоже. Другой стиль общения. Более упрощенный. Он сказал, что в темнице цифровая ловушка, а наши аватары разложат там на нули и единички. Если что случится, то ему голову за нас оторвут. Чувствуешь разницу? Уши и голова. Это могут сделать только дядя Коля и Грин. Но начальник охраны не соображает в цифре. Остается только Григорий. И чего им нужно было от нас? Грин говорит, что когда мы в виртуале, у нас работает подсознание. Оно же берет на себя функции жизнеобеспечения наших организмов. Заблокировав подсознание, наши организмы могут не успеть перестроиться на нормальную работу, и произойдет сбой. «Дань, нас хотят убить?» «Не говори чушь, просто помешать эксперименту. Кстати, а хочешь с хозяином этого леса познакомиться?» «Ты шутишь?» «Какие шутки? Вот он под кустом сидит, прячется». Даня махнул рукой. «Эй, Топтыгин, иди к нам, мы тебя не обидим». Кусты затрещали, а из них появился медведь с призабавной мордашкой. Маша прыгнула от смеха, прочитав надпись над ним: «Страж дремучего леса Винни-Пух». Дэн тоже улыбнулся, глядя на подругу. По-моему, разработчик этого монстра страдал отсутствием фантазии. Интересно, а дикий кабан-пятачок здесь есть? Маша вновь залилась смехом. «Не, ты что? Дань, это же уже 18+!» Совсем стемнело, а на небо высыпали звезды. Маша завороженно прошептала. «Красиво-то как!» «Ага, прикольно. Жаль, что неправильно». «Почему неправильно?» «Это же текстуры. Разработчики нарезали красивых участков неба и налепили их, как придется». «Все равно красиво. Данька, почему мы такие?» «Какие?» «Вот помнишь, когда нас возили в школу тесты сдавать, то для социальной реабилитации мы целый день провели с нашими одногодками». «Помню. И что?» «Они же не такие, как мы. Они какие-то, ну, как дети. С ними и поговорить не о чем». «Мышонок, они и есть дети. Это мы, ненормальные вундеркинды, у которых система работает на 2 процессорах. Только пока использовать это для пользы не получается. Наше мышление опережает развитие тела 2 раза, отчего возникает парадокс между нашим внутренним и реальным миром». «Точно, Дэн! Мы же даже шалости обдумываем по-взрослому. План действия составляем, пути отхода, трактовку событий. Даже то, что мы можем общаться мысленно, это уже аномалия. Я даже иногда путаюсь, когда мы говорим вслух, а когда мысленно. Вот и я про это говорю. Мы необычные. Основная масса судит о нас по себе. И если наши параметры не подходят под них, значит, мы в их глазах уроды. Помнишь этого толстобрюхого из Собеса, который приезжал в приют посмотреть, не отросли ли на их подачке у нас конечности? Так что он про нас говорил в цапле? Они как сорняки, тянут деньги из государственной казны, а пользы никакой не приносят. Дань, не обращай ты на них внимания. Если у нас детский возраст, значит и веселиться будем как дети. А кому не нравится, тот пусть потуже затянет свой галстук и задохнется от собственной жабы. И вообще, давай спать, завтра день тяжелый будет. Давай. Девочка уткнулась в грудь Дэна и мирно засопела, а он поправил сбившийся на лицо рыжий локон и прошептал в темноту: «Винни-Пух, охранять!» Клякса отодвинулся от монитора и ухватил кусок пиццы. Вроде отбились от злодеев. Реакция Дэна его приятно поразила. За доли секунды после его сообщения об атаке на них он активировал вторичные навыки и выбрал эффективное средство защиты. Своими терновыми кустами он не только задержал нападающих 5-минутный дебаф паралича, в течение которого они не могли выйти из игры. Клякса, пробив их IP-адреса, сбросил информацию Мурзилке, которая разослала ее надежным ребятам. Уж они-то устроят им глюк-капсулы и вызов бригады спасателей. Порадовал Титан, который не стал выходить из игры, а развил активную деятельность в сети, призывая на помощь отмороженных читеров. После того, как его капсула заблокировала крышку, а на ней включился кондиционер, чуть-чуть поджарив ее владельца, пыл его поутих. До утра активных действий не предвидится, а там нужно прятать мелких. Щелкнув по экрану, он активировал голосовой чат. «Мурзилка, как дела?» «Веселимся потихоньку, со злодеями воюем». Ковбой ответил. «Да, как найдет пробой в системе, сразу скинет инфу». «Хорошо, я жду». Отключившись, он взглянул в игровой лог и улыбнулся. «Спят бандиты, умаялись». Покопавшись в настройках медведя, он добавил ему парочку неприятных для недругов способностей, отчего Винни-Пух встрепенулся и недобро огляделся вокруг. Утро встретило детей веселой трелью птиц и приятной солнечной погодой. Потянувшись, Маша огляделась вокруг и весело засмеялась. Дэн, глядя на подругу, тоже заулыбался. «Мышонок, ты чего?» «Да вон твой охранник, спит, еще и лопушком прикрылся, вот умора!» Винни-Пух, свернувшись калачиком, спал под елкой, а услышав Машу, высунул оттуда сонную морду. Дэн только хмыкнул на это. «Никакой дисциплины! Боец, почему спишь на посту?» Медведь, округлив глаза, вскочил и заходил кругами. Маша грустно проговорила. «У меня написано, что я голодна, и нужно срочно что-нибудь съесть. Или кого-нибудь». Она посмотрела на Винни-Пуха, который, почувствовав ее взгляд, зашагал бодрей. Дэн рассмеялся. «Не приставай к дикому зверю! Смотри, чего у меня есть!» Он расстелил на траве платок и стал выкладывать всевозможные плюшки. «Откуда такое богатство?» Махнул, не глядя, что было на столе. «Думаю, мало ли мышонок проголодается, а когда он голодный, он дюже сердитый». Маша уже вцепилась зубами в крендель с маком и лишь покивала головой в знак согласия. Перекусив, они валялись на полянке, не зная, чем заняться. Вдруг Дэн встрепенулся. Маша резко поднялась, обнажив мечи. «Данька, где?» «Да не, просто админ снова пишет». «И чего?» «Мишка приведет на место. Нужно срочно уходить. Нас ищут». Маша убрала оружие и потрепала Винни-Пуха по загривку. «Кого-то он и приведет, а лично я поеду». Ловко взобравшись на ошалевшего от такого с ним поведения зверя, она скомандовала: «Вперед, мой верный пёт! Нас ждут приключения!» Вскоре лес кончался, а впереди появилась стена из кустов. Медведь, освободившись от наездницы, исчез в лесу, а дети стояли и недоуменно озирались вокруг. «Данька, это точно был админ?» «Точно. И чем это место отличается от других?» «Вот этим». Мальчик указал в сторону неясного марева. Осторожно подойдя к аномалии, они всмотрелись в темноту, задрожавшей дымкой, и, взявшись за руки, шагнули в пустоту портала.